У Чжоу Цзысу были слезы благодарности в глазах, ну, на самом деле, если быть точным, его глаза были полны слез волнения. «Сякао, ты, наверное, не знаешь, насколько популярной стала наша фабрика приправ. Когда мы только начали продавать нашу продукцию, я боялся, что МСГ и ферментированный бобовый творог не будут продаваться, поэтому пригласил владельцев нескольких крупных ресторанов из столицы и префектуры в столичный ресторан Чжэньсю. Мой мотив состоял в том, чтобы заставить их попробовать блюда, которые были приправлены МСГ. Хотя все они были довольно распространенными блюдами, их вкус был намного вкуснее и пикантнее, чем раньше. У меня также было несколько блюд с ферментированным бобовым творогом. Как и следовало ожидать, все владельцы ресторанов спрашивали меня, в чем секрет. Я воспользовался возможностью продвигать наш гайтянский бренд приправ. В конце мероприятия я даже дал каждому из них небольшой мешочек МСГ и бутылку ферментированного бобового творога. Как ты думаешь, что произошло дальше? Что может случиться? Очевидно, они все посылали заказы, как будто это ничего не стоило. Юй Сякао спокойно продекламировала результат. По сравнению с ее спокойным и собранным выражением лица, третий молодой мастер Чжоу казался еще более взволнованным, когда он воскликнул: «Сякао, у тебя действительно есть ум, который делает правильный вывод, твоя догадка слишком правильна. Пыша, все прошло, как и ожидалось, чего вы все так радуетесь?» Юй Сякао высокомерно ответила: «Товары, которые я произвожу, все качественные. Если ты последуешь за этой старшей сестрой, у тебя определенно будет много мяса, чтобы поесть». Третий молодой мастер Чжоу подумал, что ее высокомерное выражение было слишком забавным. Он погладил ее по голове, которая не доставала ему даже до плеча, и восхищенно вздохнул. «Как ты можешь иметь там такие сумасшедшие и причудливые идеи? Все всегда говорят, что люди, которые слишком много думают, не могут расти из-за давления. Конечно же, это так, Чжоу Цзысу». Юй Сякао взорвалась от гнева. «Ты что, ослеп? Кто сказал, что я не выросла в росте? В прошлом я была ниже Сиалянь на полголовы, а теперь уже догнала ее. Неужели ты думаешь, что только такие, как ты, растут в высоту? Чтобы вырастить размах ладони, примечание автора. Расстояние между большим и средним пальцами, когда пальцы широко раскрыты в руке, за месяц, ты удобряешься кучей навоза, а... Ладно, ладно, это я сказал неправильно, ясно?» Чжоу Цзысу нежно погладил ее по волосам и громко усмехнулся, прежде чем продолжить делиться своей радостью. «С тех пор, как наша фабрика приправ открылась и начала продавать на рынок, мы не только очистили наш запас, который был более чем на 1000 кэти, но и теперь мы должны кучу других заказов. Я также перевел кучу слуг из резиденции моей семьи на фабрику, так что теперь у нас достаточно рабочих, чтобы работать как в ночную, так и в дневную смену. Но даже с этим мы все равно не успеваем выполнять приказы. Из заказов, которые мы получили в этом месяце, есть некоторые, которые должны ждать до полугода, чтобы быть выполненными. От одного только подсчета денег у меня свело руки. Получив богатство, ты все равно ведешь себя так, будто проигрываешь». Когда она подумала обо всем этом блестящем серебре с фабрики и о том, что у нее было 30% прибыли, Юй Сякао не могла не улыбнуться. Чжоу Цзысу угрюмо ворчал на нее: «Это наша фабрика, но ты, как второй владелец, только зарабатываешь деньги, ничего не делая. С тех пор, как наша фабрика начала производить, ты даже ни разу не пришла туда осмотреться. Ты так мне доверяешь. Третий молодой мастер, позвольте мне сказать вам эту распространенную поговорку, она гласит: способные люди — это те, кто делает больше всего работы. Разве мы не пришли к соглашению в самом начале? Я отвечала только за рецепты, а ты, третий молодой мастер Чжоу, отвечал за все остальное. Ты такой способный, и ты один из редких талантливых людей в семье Чжоу, так как же я могу не доверять тебе?» Юй Сякао дала ему высокую оценку. Чжоу Цзысу намеренно действовал так, как он тяжело вздохнул. «Ай, у тебя все хорошо, все. Что тебе нужно сделать, это подождать, чтобы получить свои деньги, но мне это так трудно. Я столько времени провел на фабрике. На самом деле, однажды я провел там больше 10 дней. Мама решила, что я пропал, и даже побежала искать меня в доке». Юй Сякао не поверила его поступку и возразила: «Неужели все подчиненные под вашим началом некомпетентны? А как насчет стюарда Чжоу и этого маленького помощника, Сима А?» «Имея помощников, но не используя их. «Ты глуп», Чжоу Цзысу пристально посмотрел на нее и сказал, «эти двое еще более заняты, чем я». Ради фабрики управляющий Чжоу даже не возвращался в резиденцию с тех пор, как она начала производить продукцию. Его жена даже собрала все свои вещи и взяла с собой детей, чтобы жить в служебном жилье. Сима отвечает за транспортировку продуктов, особенно устричного соуса. Хранить соус нелегко, поэтому ему приходится производить лед, когда он перевозит его на большое расстояние. Он такой же, как стюард, и уже больше месяца в дороге. На самом деле, мы только что загрузили корабль, полный товаров для Цзянаня, и Сима тоже пошел вместе с нами. В будущем наш бизнес будет становиться все больше и больше, поэтому тебе нужно воспользоваться возможностью обучить более надежных подчиненных. Если ты будешь полагаться только на управляющего Чжоу и Сима, то оба они могут умереть от истощения. Юй Сиакао погрузилась в размышления. Третий молодой мастер Чжоу вздохнул. Не так-то легко найти надежных слуг. Ах, самое главное на нашей фабрике – это наши рецепты. Трудно найти верных слуг, а также помешать первой ветви уйти. Юй Сиакао внезапно прервала его. Ты можешь дать часть прибыли в качестве бонуса рабочим в конце года. Ты можешь дать больше руководителям и меньше обычным работникам. Таким образом, успех фабрики тесно связан с честностью и этикой рабочих. Я уверена, что никто не будет пытаться повредить своему собственному доходу. Третьему молодому мастеру Чжоу показалось, что он внезапно увидел свет в конце туннеля. Он хлопнул себя по бедру и воскликнул. Мне нужно вернуться и обсудить со стюардом Чжоу, как лучше всего это осуществить. Сиакао, ты действительно мой счастливый талисман. Этот твой мозг, как он у тебя развился? Как твой мозг развился таким образом? Без сравнения не было бы ошибок. Когда ты рядом, это заставляет меня казаться намного умнее, чем я есть на самом деле. Метод общения Юй Сиакао с третьим молодым мастером Чжоу иногда заставлял ее казаться плохим другом. Прежде чем он успел почувствовать себя несчастным, она продолжила. «Я приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое на обед». Хе-хе-хе. Чжоу Цзысу, который только что был оскорблен, не рассердился и на самом деле глупо хихикал. «Даже если я консервативен в своих оценках, вероятно, прошло уже полмесяца с тех пор, как я ел пищу, которую приготовила Сиакао. Это заставляет меня чувствовать себя немного растерянным». Пыша. Изящные слова и цветистая речь часто скрывают дурные намерения. Как только Фан Цзычжинь вошел во двор, он услышал, как вонючий сопляк из семьи Чжоу льстит его дочери. Он яростно бросился вперед. Чжоу Цзысу поморщился и тихо сказал. «Господин Фан, разве я когда-нибудь оскорблял вас? Вы же высокопоставленный чиновник. Пожалуйста, не опускайтесь до моего уровня». Фан Цзычжинь свирепо посмотрел на него. «В будущем держись подальше от моей дочери. Моя дочь еще молода, так что ты не из тех, с кем можно развлекаться». Лицо Чжоу Цзысу сразу же приобрело темно-печеночный оттенок, и он, заикаясь, пробормотал. «Господин Фан, вы меня неправильно поняли. Я смотрю на Сиакао так, словно она моя биологическая младшая сестра. У меня нет никаких других намерений». Эх, почему это прозвучало так, будто он говорил не очень уверенно. Не иметь других намерений — это хорошо. Только теперь Фан Цзычжинь посмотрел на третьего молодого мастера Чжоу с более благосклонным взглядом. «Если я, этот старик, узнаю, что у тебя есть какой-то хитрый заговор, клянусь, я побью тебя до синяков с головы до ног, иначе я больше не буду зваться Фан». Крестный отец. Все это время Юй Сиакао находилась на кухне и не слышала их разговора. Она высунула голову с милой улыбкой на лице и сказала, «Что ты хочешь сегодня на обед? Свинину тушеную с лапшой. Готова ли новая партия столетних яиц к употреблению? Затем также приготовь немного отвара из столетних яиц и нежирного мяса и нарежь тарелку яиц. Сегодня в полдень довольно жарко, и я не уверен, есть ли там арбузы. Пойду попрошу брата Юй помочь мне выбрать что-нибудь, чтобы потом утолить нашу жажду». Фан Цзычжинь не был нахлебником. С тех пор, как он начал приходить к семье Юй, чтобы перекусить, семье Юй больше не нужно было покупать мясо, овощи или зерно. Все это было оплачено Фан Цзычжинем. Первоначально он хотел отдать половину своего жалования Сиакао. Сиакао не только не взяла денег, но и накричала на него и не разговаривала с ним несколько дней. Это так напугало Фан Цзычжиня, что он больше никогда не упоминал при ней о деньгах. Ну а в итоге, он только покупал больше продуктов и вещей для семьи вместо этого. Глава 167. защита дочери. В сундуке Юйсякая было столько одежды, что она могла носить новые вещи каждый день до следующего года и все еще иметь много неношенных. Что же касается ее маленькой шкатулки для драгоценностей, в которой хранились красивые, не очень дорогие вещи, то она тоже была заполнена почти до краев. Однажды Чжоу Шаньху пришла поиграть и увидела ее коробку, которую Сякая забыла убрать. Другая девочка была такой завистливой, что слюни чуть не потекли у нее изо рта. Поскольку все это было подарено ей крестным отцом, она не могла просто отдать их. Кроме того, она не была настоящей маленькой девочкой, она не очень любила их носить. Шкатулка, полная заколок для волос, браслетов, сережек и других украшений, могла только стоять на полке и пылиться. Когда третий молодой мастер Чжоу увидел, как Фан Цзычжэнь покидает двор, он глубоко вздохнул с облегчением. Он поспешил к кухонной двери и уже собирался что-то сказать, когда Юйсякая приказала ему заняться работой. «Иди в западную комнату, возьми с кровати кан несколько покрытых грязью яиц и принеси их сюда». Чжоу Цзысу послушно выполнил ее приказ и вернулся с 6-7 яйцами в руках. По размеру яиц можно было сказать, что некоторые были куриными, а другие утиные. Юйсякая пристально посмотрела на него, а затем выругалась. «Очевидно, это два разных типа вековых яиц. Возвращайся и возьми по 6 штук. Ты сказала принести несколько покрытых грязью яиц, но не сказала мне, какие именно яйца ты хочешь», — пожаловался Чжоу Цзысу, чувствуя себя обиженным. Однако он не посмел сопротивляться и вернулся, чтобы схватить остальные яйца. «Осторожно ударите яйца о землю и сними с них грязевую скорлупу. Будь осторожен, чтобы не испачкать внутренности столетних яиц». Юйсякая подумала, что он не выглядит надежным, и не могла не предупредить его неоднократно. Глаза Чжоу Цзысу загорелись, и он с интересом посмотрел на покрытые грязью яйца в своих руках. Он осторожно отщипнул немного грязи, обнажив внутреннюю оболочку. Он взял одно, внимательно посмотрел на него и спросил Юйсякая, нужен ли этот ингредиент для столетних яиц и постного мясного отвара, о котором говорил лорд Фан. Зачем их нужно покрывать грязью? Почему вековые яйца не нужно варить перед едой? Почему? Юйсякая сходила с ума от его вопросов и бросила на него свирепый взгляд. Зачем тебе все эти вопросы? Ты 10 000 вопросов один, ах. Чжоу Цзысу не понял ее намека и глухо усмехнулся. «У меня не так много, всего несколько вопросов, вот и все. Сякая, что такое вермишель в свинине, тушеный с вермишелью? Это как вековые яйца, новый пищевой ингредиент, который ты придумала». Юйсякая достала из кухонного шкафа пучок вермишели, которая не была однородной по толщине, и смочила ее в теплой воде. Чжоу Цзысу подбежал и присел на корточки, чтобы поднять одну прядь и исследовать ее. Когда Сякая обернулась, она не заметила его и чуть не споткнулась о него. Если бы Чжоу Цзысу не было там в качестве жертвенной подушки, то она, вероятно, упала бы прямо в бассейн с водой. «Ах ты, ничтожество, убирайся отсюда! Если ты продолжишь мешать мне готовить еду, то можешь пойти в доки и поесть там!» Взорвалась Юйсякая, положив одну руку на бедро, а в другой держа большой тесак. Комбинация создала свирепое зрелище, которое заставило третьего молодого мастера Чжоу задрожать от страха. Чжоу Цзысу поспешно присел рядом с углом печки и жалобно обнял колени. Он положил полено в глиняную печку и осторожно сказал, «Я могу помочь тебе следить за огнем, не так ли?» Юйсякая нарезала кусочки полосатой свинины, когда она взглянула на него краем глаза. «Старший молодой мастер Чжоу 2, ты знаешь, как управлять пламенем на кухне. Я не старший молодой господин Чжоу, я третий». Чжоу Цзысу казался оскорбленной молодой замужней женщиной. Он поднял голову, чтобы посмотреть на выражение ее лица, а затем поспешно положил в печь целую охапку дров. «Разве ты просто не добавляешь в нее дрова?» Добавив сразу несколько поленьев, он почти задушил пламя, которое горело. Кухня тут же, казалось, загорелась, когда из комнаты повалил густой дым. Дым душил двух людей на кухне, и они бесконечно кашляли. Сиолянь, только что вернувшаяся с пристани, сразу увидела густой дым, когда вошла во двор и подумала, что кухня загорелась. Она побежала к комнате большими шагами и обнаружила катастрофу, которую вызвал третий молодой мастер Чжоу. Она не знала, смеяться ей или плакать, когда достала из печки половину дров и подула в огонь. Огонь медленно разгорался и разгорался, однако густой дым в кухне еще держался, и должно пройти некоторое время, прежде чем дым полностью уйдет. Юй Сяокао почувствовала, как слезы и слизь текут по ее лицу от дыма. Она пнула главного обидчика и нахмурилась. «Ты хотел задушить меня дымом». Сиолянь поспешно оттащила свою разъяренную младшую сестру назад и рассмеялась, выговаривая сестре. «Младшая сестра, ты слишком большая. Третий молодой господин Чжоу наш гость. Как ты можешь приказывать ему следить за огнем? Он привык к жизни, когда слуги дают ему еду и выбирают одежду, так как же он мог знать, как это делать?» Юй Сяокао тыльной стороной ладони потерла глаза. Оба ее глаза были красными, как у кролика, когда она свирепо посмотрела на третьего молодого господина Чжоу, который все еще бесконечно кашлял. Кто сказал ему подбросить дров в огонь? Он был единственным, кому нечем было заняться, поэтому он должен был причинить неприятности. У Чжоу Цзысу было обиженное выражение лица, когда он сокрушался. «Разве я просто не пытался помочь тебе? Помочь мне, я думаю, чем больше ты старался помочь, тем больше неприятностей доставлял. Пыша, иди отдохни где-нибудь в стороне, а...» Юй Сяокао взглянула на него глазами, полными презрения. Прошло довольно много времени, и дым из кухни наконец рассеялся. Юй Сяокао быстро покончила с четырьмя блюдами и одним супом. У всех были щедрые порции. Среди них были запрошенные фан Цзы Чжиним, свинина тушеная с вермишелью и вековые яйца и постный мясной отвар. Она также приготовила жареную свиную печень, три земных сокровища и нарезала вековые яйца, приправленные чесночной пастой и ароматным уксусом. Чжоу Цзысу быстро вдохнул большими глотками вековое яйцо и постный мясной конги. Он не мог перестать есть. Уникальный вкус вековых яиц с пикантным вкусом мяса выявил лучшие в обоих ингредиентах. Отвар был густым и вязким, и он легко намочил горло. Это было просто так вкусно, что любой бы захотел. Фан Цзы Чжинь смотрел на его манеры за столом с явным презрением. Он был молодым хозяином из богатой семьи, но вел себя так, словно был беженцем, который не ел уже 800 лет. «Вонючий мальчишка, я заказал отвар из яиц и постного мяса, так что, если он хочет драться со мной, он не может победить». Фан Цзы Чжинь поглощал миску за миской отвара, как будто пытался выиграть соревнование. Фан Цзы Чжинь и Чжоу Цзысу почти полностью покончили с целой миской отвара из столетних яиц и постного мяса, не считая нескольких маленьких мисок для других людей за столом. Выпив три миски отвара, Чжоу Цзысу потер свой выпирающий живот, а затем протянул свою злую когтистую руку к свинине, тушеной с вермишелью. Он взял прядь вермишели и высоко поднял палочки. К своему огорчению, он обнаружил, что другой конец вермишели все еще находится в сервировочном блюде. Он смущенно огляделся вокруг, а затем встал, чтобы поднять палочки еще выше, прежде чем смог положить вермишель в свою миску. После этого Чжоу Цзысу заметил, что все за столом уставились на него. Он смущенно почесал в затылке и объяснил: «Вермишель была слишком длинной, поэтому я не мог легко положить ее в свою миску». Так как он уже ел вермишель раньше, Фан Цзы Чжинь полагал, что у него был опыт с этим. Он взял две пряди вермишели и покрутил их вокруг палочек. Таким образом, он легко мог перенести длинную вермишель в свою миску. Пожилой мужчина даже мельком взглянул на Чжоу Цзысу глазами, полными удовлетворения. Свинина, тушеная с вермишелью, была очень типичным блюдом северной кухни. О нем даже ходила народная поговорка: «Свинина, тушеная с вермишелью, даже прожорливые дикие волки за нее выть будут». Из чего можно было сделать вывод, что это блюдо было очень вкусным. Полупрозрачная, но острая вермишель была пропитана пикантным вкусом мяса. Никто не мог устоять перед таким вкусным блюдом. Даже третий молодой мастер Чжоу не мог перестать есть. Все радостно принялись за еду. Хотя было приготовлено много еды, почти вся она была съедена. Фан Цзы Чжинь и третий молодой мастер Чжоу вели себя так, словно соперничали друг с другом. Они оба ели так много, что их желудки раздулись. Юй Сяокао сварила несколько диких ягод боярышника в мистической каменной воде и заставила их пить ее, чтобы помочь пищеварению. Фан Цзы Чжинь потер свой несколько выпирающий живот и удовлетворенно сказал: «Еда моей дочери действительно слишком вкусна. Я не могу перестать есть. В прошлый раз, когда я вернулся в столицу, твоя крестная сказала мне, что я стал толще». Однако третий молодой мастер Чжоу увидел деловую возможность в столетних яйцах и вермишели. Его блестящие глаза пристально смотрели на Юй Сяокао, когда он высказал свое мнение. «Сяокао, я думаю, мы можем открыть еще одну фабрику вместе, чтобы производить вермишелли столетние яйца. Юсиокава спокойно кивнула головой. «Я как раз собиралась спросить тебя об этой идее. Раз уж ты заговорил об этом первый, то давай тогда обсудим детали нашего сотрудничества». Третий молодой мастер никогда не был скупым человеком, поэтому он хлопнул ладонью по столу и предложил. «Давай сделаем то, что мы делали раньше, ты дашь рецепт, а я займусь всем остальным. Мы поделим доход на 30-70. Юсиокава показала ему большой палец и согласилась. «Это третий молодой мастер, которого я знаю, такой героический. Какая смелость! Я также включу еще несколько рецептов для тебя». Когда Фан Цзычжэнь услышал, что третьему молодому мастеру Чжоу дали только 30% прибыли Сиакао, он сразу же возмутился. Он хотел отклонить предложение, но его дочь действовала быстрее, чем он, и скрепила сделку. С его точки зрения, без рецепта Сиакао фабрика третьего молодого мастера Чжоу даже не могла открыться. Почему он должен получать львиную долю денег и отдавать дочери только 30%? Фан Цзычжэнь не думал обо всех расходах, связанных со строительством фабрики, наймом рабочих, покупкой сырья, доставкой продуктов, какой шаг не требовал капитала. После вычитания всех производственных затрат доля третьего молодого мастера Чжоу в доходе была не больше и не меньше, чем у Сиакао. По сравнению с тяжелой работой, которую приходилось выполнять третьему молодому мастеру Чжоу, Юсиокава приходилось только трясти задницей дома и зарабатывать деньги. Получить меньшую долю было вполне естественно. Однако Фан Цзычжэнь не думал об этом. Он лично считал, что его дочь получает короткий конец палки. Когда он услышал, что Сиакава собирается добавить несколько рецептов бесплатно, он больше не мог сдерживаться. «Ты дашь ему больше рецептов бесплатно? Семья Чжоу не заботится об этих ничтожных деньгах. Дочь моя, ты действительно думала об этом? Сколько денег может заработать семья Чжоу на твоих рецептах? Он не будет слишком скуп, чтобы дать тебе немного больше денег, крестный отец». Юсиокава уже собиралась заговорить, когда третий молодой мастер Чжоу прервал ее. Он кивнул головой с серьезным выражением лица. «Лорд Фан прав. Сиакао, ты не можешь всегда позволять мне поступать по-своему только потому, что у нас хорошие отношения. Твои рецепты я куплю по 300 тэли. Лорд Фан, что думаете?» Фан Цзычжэнь погладил бороду и с трудом произнес. «Дочка, не трать безрассудно деньги на эти рецепты. В городе есть два магазина, которые привлекли внимание твоего крестного. Они находятся на той же улице, что и ресторан Чжэньсю. Сначала я хотел купить их для тебя, но боялся, что ты рассердишься на меня и не примешь их. Если мы купим их на твои деньги, ты согласишься?» Они были на той же улице, что и ресторан Чжэньсю. Это была оживленная и процветающая часть города. Говорили, что магазины на этой улице нельзя купить только за деньги. Кроме того, один магазин можно было легко продать за 1000 тэли. Сколько рецептов ей пришлось продать, прежде чем она смогла купить те два, о которых упоминал ее крестный. Третий молодой мастер Чжоу заметил колебания Сиакао и тоже начал убеждать ее. «Я знаю, ты думаешь, что магазины дорогие, но они дорогие не просто так. Ты знаешь, сколько они берут за аренду магазина рядом с нами. На нижнем уровне годовая арендная плата составляет около 300 тэли. Через 2-3 года ты сможешь вернуть свои деньги. Мой старший брат однажды попытался найти владельца магазина и, несмотря на то, что предложил огромную сумму, вернулся с пустыми руками. Я верю, что только лорд Фан мог убедить владельца продать его, любой другой тоже потерпел бы неудачу. На самом деле эти два магазина были куплены лордом Ву под именем его жены, когда он занял должность магистрата. Он собирался вскоре покинуть свою должность. С его семейным прошлым, после ухода с поста, ему определенно придется вернуться в столицу, чтобы подняться по лестнице. В конце концов, город Тангу был слишком далеко от столицы, и было нелегко контролировать недвижимость с большого расстояния. Первоначально он планировал опустошить магазины и сдать их в аренду. Магистрат не ожидал, что его подчиненный вернется и сообщит ему, что лорд-императорский посланник, очевидно, хочет их купить. 1-10 тысяч вопросов, название книги для детей. 2 На самом деле она говорит это саркастически, чтобы подчеркнуть, что он благородный молодой господин, который не знает, как делать домашнюю работу. Глава 168. Богатство. Хотя Фан Цзычжэнь был всего лишь военным чиновником третьего ранга без особой власти, лорд Ву слышал, что император благоволил к нему. Кроме того, мастер лорда Фана и младший боевой брат недавно получили императорский указ и вернулись в столицу после того, как были запечатаны генералом второго ранга Чжинга. Большая часть армии была отдана под командование генерала Чжинга, и вскоре он отправился на северо-запад, чтобы охранять границы. Поскольку в военных семьях часто и отец, и сын шли в бой, если бы на северо-западе возникли военные действия, Фан Цзы Чжинь определенно тоже был бы там командиром. Когда военное руководство будет в руках отца, сына и ученика семьи Чжао, тогда у них определенно будет место при дворе в будущем. Обдумав все возможные варианты, уездный судья Ву решил оказать Фан Цзы Чжиню услугу и позволить своему подчиненному просочиться в новости о том, что магазины принадлежат его семье, чтобы позволить императорскому посланнику попросить их. Однако он никак не ожидал, что императорский посланник действительно захочет купить их для своей крестницы. Несколько дней в доках было так много работы, что Фан Цзы Чжинь забыл спросить о них. Сегодня он наконец нашел возможность поговорить о них. Окружной судья Ву нервно ждал его дома. Что же пытался сделать императорский посланник? Хотел он их купить или нет? Юй Сяокао подумала, что это хорошая идея. В ее прошлой жизни многие люди зарабатывали деньги, спекулируя недвижимостью. Магазины и ларьки были неплохим капиталовложением. Магазины, расположенные в оживленном центре города, были еще лучше и часто продавались по заоблачной цене. Для сравнения, магазины в городе Тангу уже считались не такими дорогими. Крестный, сколько будет стоить купить эти два магазина? Юй Сяокао боялась, что не сможет собрать столько денег за короткий промежуток времени. Когда Фан Цзы Чжинь увидел, что его крестница согласилась с его идеей, он стал еще более счастливым, чем если бы он был тем, кто покупал магазины. Он широко улыбнулся. «Дочка, не беспокойся о цене. Если у тебя не хватит денег, крестный заплатит за тебя. Как только у тебя будет достаточно денег, ты сможешь вернуть их мне». Юй Сяокао закатила глаза. Она прекрасно понимала, что если примет его предложение, то в будущем, когда захочет расплатиться с ним, он найдет всевозможные предлоги, чтобы избежать этого. Ее крестный и так относился к ней довольно хорошо, поэтому она не хотела, чтобы другие люди обвиняли ее в том, что она воспользовалась его деньгами и властью. Тем не менее, помимо его самого, у него еще была жена. Если Сяокао в конечном итоге оставит впечатление, что она жадная и ненасытная, то она не знает, как ее можно будет исправить. Улыбка на лице Чжоу Цзысу стала еще более ослепительной. Он несколько осторожно обратился к Фан Цзы Чжиню. «Господин Фан, вам не нужно беспокоиться, что у Сяокао недостаточно денег, чтобы купить магазины. Сейчас она просто богатая маленькая леди. Давайте даже не будем говорить о дивидендах от фабрики, просто ее дивидендов от одной только утки Османтуса было бы более чем достаточно, чтобы купить эти два магазина». Утка Османтус была на рынке уже почти два месяца. За каждую проданную утку Сяокао получала взамен половину тейля. Между рестораном Чжиньсю в городе Тангу и рестораном в столице эти два ресторана, вероятно, продавали по меньшей мере 200 уток каждый день. Другими словами, Сяокао зарабатывала по меньшей мере сотню тейлей каждый день. За месяц она заработала более 3000 тейлей. Назвать ее богатой девушкой не было ни малейшим преувеличением. Первоначально контракт предусматривал, что семья Юй может получать дивиденды каждый месяц или каждые 6 месяцев. Хотя Юй Сяокао было слишком неудобно получать их каждый месяц, она предпочла получать их каждые 6 месяцев. С тех пор она ни разу не ездила в город, так что даже не знала, сколько денег накопила. Чжоу Цзысу в общих чертах рассказал всем, сколько уток Асматуса ежедневно продавали два его ресторана. Когда семья Юй узнала, что только от продажи утки Османтуса они заработали 5000 тейлей, они не могли не быть ошеломлены этой цифрой. Когда еще они видели столько денег? Раньше они считали, что 800 тейлей, за которые Сяокао продала свой рецепт, астрономическая сумма. Они никогда бы не подумали и даже не мечтали, что однажды у них под рукой окажется больше 1000 тейлей. Рука маленького Шита ослабила хватку на палочках, и они со стуком опустились на стол. Вторая, пробормотал он, запинаясь. Вторая сестра. Не прошло и двух месяцев, а наша семья уже заработала больше 5000 тейлей. Тогда за один год мы получим больше 30000 тейлей. Кто-нибудь быстро ущипните меня прямо сейчас. Ага. Вторая сестра, ты слишком сильно щипаешь. Ха-ха. Я не сплю. Разве наша семья скоро не станет одной из самых богатых семей в деревне Дуншань? Когда Чжоу Цзысу увидел, что маленький Шита, одетый в ученую одежду, выглядит таким потрясенным, он не мог не рассмеяться над отсутствием искушенности у маленького мальчика. Зарабатывая около 30 тысяч тали в год, ты так счастлив, что больше не можешь найти север. Это всего лишь деньги от утки Османтуса. Если мы добавим к этому деньги, которые вы зарабатываете на фабрике приправ и яйце будущего века с вермишелью, то через несколько лет давайте даже не будем говорить о том, что вы самая богатая семья в деревне Дуншань. Даже в городе ваша семья будет считаться чрезвычайно богатой. Глаза маленького Шита блестели, как будто в них были звезды, и его лицо наполнилось эмоциями. Это слишком хорошо. В будущем мне не придется беспокоиться о том, что я не смогу оплатить учебу в школе. Старшего брата не нужно будет посылать из дома, чтобы он стал учеником. Старшая сестра и вторая сестра не будут проданы в семью Чжоу в качестве служанок. Я так счастлив сейчас. Хотя он утверждал, что счастлив, малыш закрыл лицо руками и начал реветь. Нельзя недооценивать маленького Шита за то, что он слишком молод. Все страдания и трудности его семьи были глубоко запечатлены в его сердце. Прежде чем они отделились от основной семьи, всей его семье пришлось терпеть тиранию бабушки. Им никогда не хватало еды, не хватало приличной одежды, и они никогда не могли закончить порученную им работу. Когда они расстались с семьей, дом был настолько ветхим, что в нем нельзя было жить, и было возможно, что в любой момент у них может закончиться еда. Его отец был прикован к постели из-за травмы ноги, а мать стирала чужое белье до тех пор, пока кожа на ее руках не треснула от холода и не начала кровоточить. Его старший брат был избит до полусмерти. Для него эти ужасные дни все еще иногда были прямо перед его глазами. В то время он и представить себе не мог, что когда-нибудь наступит такой день, как сегодня. Теперь он мог есть белый рис, когда хотел, и большие пшеничные булочки, когда ему хотелось. Время от времени он даже мог съесть что-нибудь с мясом. Он никогда бы не поверил, что когда-нибудь поступит в самую знаменитую академию города и сможет целый день учиться и читать книги, не беспокоясь. Кроме того, он никогда бы не подумал, что эта семья может иметь доход более 10 тысяч тэли. Юй Сяокао перестала улыбаться и притянула малыша к себе. Маленький Шита бросился в объятия своей второй сестры и разразился громкими слезами. Вторая сестра была похожа на маленькую бессмертную фею из сказок. Не было ничего, что она не могла бы сделать или выполнить. Теперь у него было еще более глубокое убеждение, что его вторая сестра была благословлена небесами и о ней заботились сами боги. Что же до них, то они просто наслаждались сиянием ее удачи. Все в семье Юй чувствовали, как их сердца сжимаются от боли от звуков его душераздирающих рыданий. Один за другим они вспоминали свои обстоятельства несколько месяцев назад. Это было похоже на разницу между раем и адом. Старые воспоминания, витавшие в воздухе, немного омрачили обстановку. Фан Цзычжэнь почувствовал себя крайне неуютно в своем сердце, когда увидел красноречивые красные круги вокруг глаз своей приемной дочери. Он поспешно прервал размышления семьи Юй и бодро предупредил: «Зарабатывать деньги – это то, чему можно радоваться, почему вы все плачете? Моя дочь настолько способная, что зарабатывает в месяц больше, чем я, ее крестный. В будущем крестному придется постыдно просить мою дочь купить для меня вещи, ах!» Юй Сяокао пару раз шмыгнула носом, и на ее румяных губах появилась сладкая улыбка. «Крестный отец, в будущем Сяокао проявит к вам свое сыновнее уважение и купит вам много вещей, которые вам понравятся. Моя дочь самая лучшая. Крестный отец на самом деле не заботится ни о чем другом, кроме хорошей еды. В будущем просто придумай мне более креативные и свежие блюда, это лучше, чем покупать что-либо еще». Фан Цзычжэнь не мог изменить того, что он был гурманом до мозга костей, и вместо этого использовал это как предлог, чтобы попросить еще еды. Со стороны Юй Хай притворился жалким и печальным, обиженно жалуясь: «Сэр, ты только и умеешь, что проявлять сыновнее уважение к своему крестному, но как насчет меня, твоего биологического отца? Я также выкажу тебе свое сыновнее почтение». Ее отец, который добивался благосклонности, был похож на котенка, выпрашивающего молоко. Надо было еще пригладить его мех. «Я тоже должна выразить свое сыновнее почтение матери и крестной. В будущем мы также должны помочь старшему брату выбрать нежную и добродетельную жену и подготовить большое приданое для Сиолянь. У нас также есть Шита. Вторая сестра только и ждет, когда ты станешь лучшим бомбардиром на экзаменах императорского двора и станешь высокопоставленным чиновником, чтобы поддержать меня». Маленький Шито яростно закивал головой и уверенно заявил: «Хорошо, вторая сестра, я буду учиться очень усердно. Хотя я поступил в школу примерно на полгода позже других учеников, но я уже лучший в своем классе. Учитель сказал мне, что у меня есть природный талант, и в будущем я обязательно стану способным ученым. Как только я хорошо сдам императорские экзамены, я обязательно получу дворянский титул для второй сестры». «Какой хвастун, ты ведь ни капельки не скромничаешь, а?» Юй Сяокао оскалила зубы и ущипнула его за лицо, полное детского жира. «Я только слышала, что люди просят титулы для своей матери и жены, но кто когда-либо просил титул для своей старшей сестры?» Маленький Шито был совершенно серьезен, когда торжественно заявил: «Вторая сестра, в моем сердце ты так же важна, как и наша мать». Сяокао почувствовала себя очень тронутой внутри и притянула маленького мальчика к себе, чтобы потереть и обнять. Ученая шапочка на голове маленького Шито была сорвана, и его волосы, которые первоначально были аккуратно причесаны, теперь превратились в гигантское месиво сорняков. Маленький Шито больше не пытался притворяться взрослым и постоянно умолял о пощаде. После этого Чжоу Цзысу попробовал арбуз, поскольку он пришел к соглашению с Юй Сяокао о большем количестве товаров. Каждое лето у семьи Чжоу всегда было много арбузов, подаренных им. Однако он никогда не пробовал такого сладкого и сочного арбуза. Кроме того, если ему не изменяет память, арбузам обычно требуется еще 2 месяца, прежде чем они появятся на рынке. Семья Юй в очередной раз победила всех остальных. Чжоу Цзису принял предложение Юй Сяокао прислать по тарелке арбузов и фруктов на каждый стол, чей счет превышал 100 тэли. Кроме того, можно было купить и тарелку арбуза. Если подаренная тарелка с фруктами и арбузом не возбуждала аппетита, то кто-нибудь мог заказать еще. Однако это определенно будет недешево. «Сяокао, тебе нужно поскорее купить эти 2 магазина, чтобы открыть фруктовый. Хотя город Тангу маленькое местечко, вокруг полно богатых людей. Кроме того, есть гости с юга, которые путешествуют по северу, и у них обычно много наличных на руках». Чжоу Цзысу также сделал ей предложение: «Фруктовый магазин, но арбуз это единственный фрукт, который есть в моей семье». Ах, Юй Сяокао вспомнила, что фруктовые рынки в ее прошлой жизни были заполнены фруктами с севера. По сравнению с этим ее фруктовый магазин звучал слишком жалко, не так ли? Третий молодой мастер Чжоу немного подумал, а затем сказал: «Я знаю оптовый бизнес по продаже фруктов, если тебе это нужно. Давай забудем об этом. Я подозреваю, что 3 арбузных полей моей семьи могут произвести только столько, чтобы продать их за 2-3 месяца. Сначала мы откроем арбузный магазин. Как только все арбузы будут распроданы, мы сможем сдать магазин в аренду. У нас дома не хватает людей, поэтому у всех нас работы больше, чем мы можем закончить. Все огородные поля семьи требовали, чтобы кто-то о них заботился. Длинные ряды овощных полей могли производить достаточно, чтобы быть проданными до конца осени и начала зимы. Теперь семья Юй могла зарабатывать более 200 тэли в месяц только на продаже овощей. Многие овощи, когда их сезон заканчивался, становились слишком старыми и имели странное покрытие, которое влияло на их вкус. Однако у овощей семьи Юй никогда не было этой проблемы. Теперь, кроме семьи Я, многие другие богатые семьи в городе также покупали свою продукцию у семьи Юй. Кроме того, все они пришли, чтобы получить продукты. Что касается ресторанов, семья Юй поставляла только в ресторан Чжэньсю. С водой мистического камня в качестве ее предмета обмана, который мог бы сократить цикл роста овощей, 4 овощных полей семьи Юй произвели достаточно, чтобы обеспечить их всех. Кроме овощных полей, у них также был свой бизнес тушеной пищи в доках. Погода постепенно становилась теплее, поэтому они боялись, что еда может испортиться за ночь. Таким образом, госпожа Лю всегда просыпалась очень рано утром, чтобы тушить еду, и заставляла Сиалянь быстро гнать тележку со слом в доки, чтобы продать. Каждый день они также могли зарабатывать от 200 до 300 медных монет, что составляло 10 тэли в месяц. Но не смотрите свысока на эти 10 тэли, большинство обычных людей зарабатывают столько только за год. Кроме того, у них также был свой оптовый бизнес по продаже морепродуктов. Каждый день семья Юй постоянно покупала морские товары у близлежащих рыбаков. Даже с помощью Юй Цзяна они были так заняты, что не могли отличить свою голову от ног. Иногда Юй Личунь прогуливалась мимо, смотрела, как они заняты, и тоже помогала им. Три арбузных поля Му скоро будут готовы к продаже, и она не была уверена, кто сможет помочь продать их. Это была действительно большая проблема. Однако Сиакао уже догадывалась, кто может помочь. Она решила заняться оптовым бизнесом и планировала дать кому-то, с кем они были знакомы, возможность заработать немного денег. Глава 169. Набор персонала. Пение птиц пробудило новый день. Легкий ветерок дул в лицо свежим и нежным запахом земли. Сегодня вся деревня Дуншань, в отличие от обычного мирного и тихого утра, была полна шума и волнения из-за определенных новостей. «Вы, ребята, слышали об этом? Фабрика семьи Чжоу хочет купить большое количество сладкой картофельной муки». Жители деревни болтали, стоя в очереди у входа в дом Юй Сиакао, где семья Юй собирала устрицы песчаных червей. Другой крестьянин удивился и сказал: «Неужели? Прошлой осенью моя семья собрала много сладкого картофеля. Мы боялись, что он не будет храниться слишком долго, поэтому мы высушили его и хранили в подвале. Продав этих устриц, я вернусь домой и скажу мужу, чтобы он перемолол их в муку, но, интересно, какова будет цена? Семья Чжоу ведет честный бизнес, в отличие от тех черносердечных торговцев, которые намеренно завышают цену. Я слышал, что это будет немного выше рыночной цены». Человек, который говорил, был способным на вид человеком. Другой простой и честный на вид человек крепкого телосложения посмотрел на червей в своей корзинке и усмехнулся. «С тех пор, как семья Чжоу начала покупать устрицы песчаных червей в нашей деревне, условия жизни моей семьи значительно улучшились. Теперь мне не нужно постоянно размышлять и подсчитывать, когда мои дети хотят получить немного хорошего зерна. Вчера я купил кэтти мясо, чтобы удовлетворить тягу моих детей. Старший брат Дадун, ты и твой старший сын специалисты по выкапыванию песчаных червей. Вы, ребята, можете зарабатывать несколько сотен медных монет каждый день. Даже если вы будете есть мясо на каждый прием пищи, вы все равно не потратите все деньги», — произнес способный на вид мужчина слегка кислым тоном. Честный на вид человек, которого звали старшим братом Дадуном, смущенно улыбнулся. «Нет, это неправда. Моему старшему сыну скоро нужно искать жену, так что мы должны накопить немного денег на его свадебные подарки. Старший брат Дадун, наша деревня Дуншень уже не та, что раньше. В прошлом наша деревня была бедной, поэтому девушки из других деревень не хотели выходить замуж. А теперь, пока у тебя есть силы, разве ты не сможешь зарабатывать больше сотни медных монет каждый день? Некоторые из моих родственников по материнской линии, у которых есть дочери, спрашивали, есть ли в нашей деревне грамотные молодые люди. Женщина, которая говорила, была матроной, которая казалась довольно обеспеченной». Брат Дадун поспешно сказал: «Тетушка, вы не могли бы присмотреть за моим старшим сыном? Девушка не обязательно должна быть очень хорошенькой. Главное, у нее должен быть хороший характер и чтобы она была прилежной работницей». Матрона улыбнулась, как цветок, и сказала: «Брат Дадун, если ты доверяешь мне, то просто предоставь это мне. Моя племянница по материнской линии имеет приличную внешность и прилежно трудится. Она определенно способна вести домашнее хозяйство. Возвращайся и поговори со своей женой. Если она не будет возражать, я помогу тебе поговорить с ними». «Ладно, ладно. Придется побеспокоить эту тетушку». Брат Дадун улыбнулся так широко, что даже морщинки в уголках его глаз стали глубже. В прошлом он женился в более старшем возрасте, потому что его семья была бедной. Казалось, его сына не ждет та же участь, что и его самого. Пока они болтали, Юй Сиакао подошла к началу очереди и встала на высоком камне с бумагой, свернутой в бумажный конус. Поднеся ко рту бумажный рожок, она закричала самым громким голосом: «Доброе утро! Хорошо, хорошо! Это дочь брата Дахэ. Она выглядит очень энергичной. Сиакао, не стой так высоко! Будь осторожна, чтобы не упасть. Младшая дочь брата Дахэ очень умна. Продавать тушеное мясо и сажать арбузы — вот и все ее идеи. Посмотри на нее. Почему в моей семье нет такой дочери? Это маленькая девочка. Интересно, какие новые идеи она придумала». Увидев, что она успешно привлекла всеобщее внимание, Юй Сиакао улыбнулась еще более сладко. «Пожалуйста, все замолчите. У меня есть хорошая новость, которой я хочу поделиться со своими односельчанами». Когда жители деревни услышали, что есть хорошие новости, они сразу же перестали шептаться и навострили уши, чтобы услышать хорошие новости. Юсиакая удовлетворенно кивнула и крикнула. Семья Чжоу планирует открыть две новые фабрики. Им нужно набрать группу работников, на которую могут записаться как мужчины, так и женщины. После выбора и подписания контракта вы будете получать ежемесячную зарплату, которая составляет не менее 1 тая серебра. Как только Сиакая закончила говорить, толпа мгновенно взорвалась. Семья Чжоу открывает еще одну новую фабрику. Более того, они набирают работников извне. Это здорово. Я слышал, что фабрика приправ семьи Чжоу обеспечивает отличное лечение для своих рабочих. Они получают 4 выходных дня каждый месяц, и в дополнение к их месячной зарплате есть еще и премия в конце года. Я просто подумал, как жаль, что семья Чжоу использует только своих собственных слуг на своей фабрике приправ. Я не ожидал, что они наберут внешних рабочих для своей новой фабрики. Я обязательно пойду попробовать, несмотря ни на что. Я тоже пойду. Кто знает, может быть, меня возьмут. Ежемесячное жалование в 1 тая означает, что я смогу приносить стабильный доход. Я буду дураком, если не пойду. Разве ты не слышал, что сказала Сиакао? Подать заявку могут как мужчины, так и женщины. Мне нечего делать дома, и я не умею выкапывать песчаных червей. Может быть, мне стоит пойти домой и обсудить это с мужем, а также подать заявление на работу. Увидев, что ее слова привлекли внимание жителей деревни, Юсиакая откашлялась и продолжила. Третий молодой мастер Чжоу сказал, что сначала они наберут рабочих из деревни Дуншань. Все семьи, у которых есть лишние работники, могут попробовать. Кроме того, семья Чжоу будет иметь долгосрочный спрос на сладкую картофельную муку, куриные и утиные яйца. Так что, если у вашей семьи есть дополнительные услуги дома, вы можете обменять их на деньги. Время регистрации составляет всего 3 дня, поэтому, пожалуйста, распространяйте новости и не откладывайте подачу заявки. Эта новость быстро распространилась по всей деревне Дуншань. Сразу же несколько семей вместе отправились в доки, зарегистрировались на заводе семьи Чжоу и стали ждать их оценки. Третий молодой мастер Чжоу предвидел и специально построил еще несколько фабричных зданий при строительстве фабрики приправ. Когда фабрика приправ впервые начала производство, она занимала менее половины зданий. Остальные были отделены и использовались как фабрики для вековых яиц и вермишели соответственно. 3 дня спустя фабрика яиц семьи Чжоу и фабрика вермишели уже были готовы к работе. За исключением грязи, обернутой снаружи, вряд ли были какие-либо технические навыки, необходимые для изготовления 100-летних яиц. Сиакая научила доверенного подчиненного третьего молодого мастера Чжоу формуле приготовления грязи. Рабочие делали 100-летние яйца из грязи, которую он готовил каждый день. Таким образом, персонал фабрики «Твердый знак» мог начать работать после простого обучения. Фабрика «Вековые яйца» не нуждалась в большом количестве людей. После собеседования и экзаменов они приняли только нескольких матрон, которые были быстрыми и прилежными работниками. Однако попасть на вермишельную фабрику оказалось сложнее. Независимо от того, было ли это замешивание муки из сладкого картофеля, постукивание по тазу для процеживания, вычерпывание вермишели или сушка вермишели, все они требовали большого количества технических навыков и строгой подготовки. Кроме того, все рабочие, допущенные на вермишелевую фабрику, должны были подписать договор о неразглашении. Любой, кто допустит утечку формулы, должен будет возместить заводу 1000 тайлей за свои потери, а также будет арестован и отправлен в тюрьму. Многие люди хотели отступить, услышав первый пункт. Однако, когда они услышали, что фабрика обеспечивает высокую зарплату, отличное обращение и ежегодную премию, большинство людей все еще были готовы подписать контракт после тщательного обсуждения. До тех пор, пока у них не было никаких злых намерений и не было утечки формулы, не было бы никаких проблем вообще. Задача замеса муки из сладкого картофеля была в основном возложена на аккуратных и проворных молодых девиц и молодых жен. Времена изменились, и перспективы жителей деревни Дуншань также изменились. Теперь уже не считалось постыдным, чтобы молодые девушки и замужние женщины зарабатывали деньги на содержание своих семей. Молодые и сильные мужчины отвечали за постукивание по тазу и выдавливание вермишели. Они менялись сменами и делали перерыв каждый час, потому что это была работа, которая полностью зависела от силы. Если бы они работали с утра до ночи, было бы удивительно, если бы их руки не устали. Что касается задачи зачерпывать вермишели и сушить ее, то они выбирали матрон, которые работали скрупулезно и терпеливо. В результате более половины работников этих двух фабрик, принадлежащих семье Чжоу, были женщины. Например, в прошлом, когда молодые женщины и матроны деревни Дуншэнь были свободны и праздны, они просто собирались группами, чтобы поболтать и посплетничать. С тех пор, как начали работать фабрики семьи Чжоу, в деревне стало намного спокойнее. За исключением стариков, женщин редко можно было увидеть под старым вязом у входа в деревню. Конечно, кроме госпожи Сюн и госпожи Ли, эти двое были типичным примером ленивых и прожорливых людей, которые ничего не могли сделать. Таким образом, фабрика определенно не примет их. Они вдвоем тоже пошли устраиваться на работу, но когда увидели неряшливый вид мадам Ли, ее исключили в первом же раунде. Причина заключалась в том, что фабрики семьи Чжоу производили продукты питания. Если личная гигиена рабочего была плохой, как они могли обеспечить гигиену пищи? Мадам Сюн также выбыла во втором раунде из-за своей неуклюжести. Госпожа Сюн была крайне огорчена, увидев, что несколько женщин, с которыми она не ладила, сдали экзамен. Поэтому она подстрекала мадам Ли заставить семью Юйхая дергать за ниточки. Мадам Ли была такой же, как ее свекровь, которая издевалась над слабыми и боялась сильных. Она не осмелилась искать Юй Сиакао, у которой были связи, и поговорила с госпожой Лю наедине, заставив ее замолвить за нее словечко перед третьим молодым мастером Чжоу. Однако Юй Сиакао, которая следила за ней, как только она вошла в ворота, услышала ее слова. «Старшая тетя, фабрика яйца и вермишельная фабрика не принадлежат моей матери, так что какой смысл искать мою мать? Моя мать редко разговаривает с третьим молодым господином Чжоу, но ты просишь ее попросить его об одолжении. Ты уверена, что нашла именно того человека? Позволь мне быть с тобой откровенной. Третий молодой мастер Чжоу не будет слушать никого в моей семье, кроме меня. Бесполезно искать кого-то другого». Скрестив руки на груди, Юй Сиакао внутренне презирала мадам Ли за то, что она издевается над слабыми и боится сильных. Неужели она действительно думает, что ее мать все еще так легко запугать? Мечтай дальше. Госпожа Ли огляделась и заметила, что крестного отца Сиакао, который был высокопоставленным чиновником, не было рядом, поэтому она поспешно наклонилась и льстиво улыбнулась. «Сиакао, видишь ли, независимо от того, что мы все еще родственники». «Что такое родственники? Разве родственники не должны заботиться друг о друге? Старшая тетя никогда ни о чем тебя не просила, поэтому, пожалуйста, просто помоги старшей тете один раз». Глаза Юй Сиакао сместились, когда она задумалась и сказала: «Дело не в том, что я не могу помочь тебе. Вся работа на вермишелевой фабрике тяжелая и утомительная, так что с избалованным образом жизни старшей тети ты определенно не справишься. Отправляйся на фабрику «Вековые яйца». Однако там они работают по сдельной системе оплаты труда. Тем, кто работает быстрее, платят больше и получают более высокую ежемесячную зарплату, в то время как люди, которые работают медленнее, безусловно, получают меньше денег. «Старшая тетя, что думаешь?» Мадам Ли все еще очень хорошо знала себя. Было ли это до того, как она вышла замуж, или после того, как она вышла замуж за семью Юй, она почти не делала никакой работы. Если она будет получать ежемесячную заработную плату, основанную на сдельной оплате труда, то... Мадам Ли льстиво улыбнулась и сказала: «Сиакао, ты не могла бы посмотреть, есть ли еще какая-нибудь работа? Дело не в том, что я смотрю на тебя свысока, старшая тетя, но ты не сможешь выполнять другую работу. Если ты не считаешь, что подходишь для этой работы, просто продолжай копать червей. Пока ты готова усердно работать, ты определенно сможешь получать много денег каждый месяц». Юй Сиакао взмахнула руками и заговорила несколько нетерпеливым тоном. Мадам Ли знала, что Сиака не из тех, с кем легко иметь дело. У нее была поддержка ее высокопоставленного официального крестного отца, поэтому она не могла бить или ругать ее. Несмотря на то, что ее живот был полон неудовлетворенности, она все же согласилась на эту работу. Что ж, пусть будет так. Даже если она будет работать медленно, она все равно будет получать деньги за каждый свой заработок. Больше всего она была довольна тем, что мадам Чжан не будет рядом, когда она будет работать. Ее свекровь не знала, сколько ей платит, поэтому ей было удобнее вычесть из нее немного денег и сохранить их в качестве личных сбережений. Глава 170. Продажа арбузов. Однако мадам Ли была не единственной, кто хотел войти через заднюю дверь. Вторая тетя Сиакао по материнской линии была сварливой женщиной, которая суетилась из-за всего. Но она была не из тех, кто выбирает легкую работу и увиливает от тяжелой. Она слышала от своей старшей двоюродной сестры, которая вышла замуж за человека из деревни Дуншань, что семья Чжоу сначала набирает рабочих из деревни Дуншань. Она сразу же почувствовала тревогу в своем сердце, если все должности на заводах семьи Чжоу будут заполнены жителями деревни Дуншань, разве это не означает, что у нее вообще не было бы никаких шансов? Госпожа Ху заставила честного второго дядю Сиакао по материнской линии сопровождать ее в деревню Дуншань за спиной свекрови. Почему она не пошла одна? Потому что ей было стыдно. Бабушка Сиакао по материнской линии дала семье Сиакао несколько тайли, когда они впервые отделились от основной семьи. Это было то, о чем она ворчала в течение долгого времени. Каждый раз, когда она видела мадам Лю и семью Юй, она упоминала об этом в саркастической манере. Как говорится, не переусердствуйте, чтобы обеспечить себе приятные встречи в будущем. Это была действительно такая мудрая фраза. Она не ожидала, что условия жизни семьи Юй будут совершенно другими в течение нескольких месяцев. Они не только вернули все деньги, но и познакомились с одним богатым бизнесменом в городе. Она не была такой толстолицей, как мадам Ли. Учитывая, как она обращалась с ними в прошлом, как она могла не стыдиться прийти и попросить их об одолжении сейчас. Госпожа Ху и ее муж встали рано утром, и было уже поздно, когда они добрались до деревни Дуншань. Однако когда они вдвоем добрались до старой резиденции семьи Юй, человека, которого они искали, дома не оказалось. Они спросили Юйхана, который собирал морские товары на стороне, и узнали, что вся семья пошла работать на поля, потому что арбузы созрели. Второй дядя по материнской линии, вторая тетя по материнской линии, сначала сядьте и отдохните во дворе. Уже почти полдень, так что мама скоро вернется, чтобы приготовить обед. Юйхан вежливо приветствовал их улыбкой. Госпожа Ху нетерпеливо замахала руками и сказала: «Не нужно, не нужно. Мы просто пойдем помогать в поле. Сяша, ты должен продолжать свою работу». Люхань раньше приходил помогать пахать поля, поэтому он знал, где находятся три му песчаной земли семьи Юй. Не нуждаясь в том, чтобы его вели туда, он повел жену на арбузные поля. Мадам Ху прошептала: «Муж, ты видел длинную очередь за морепродуктами? Я думаю, что твоя младшая сестра, вероятно, заработала довольно много денег, делая это, не так ли? Сколько они зарабатывают, это их личное дело. Наша деревня не рядом с морем, так что нам не повезло заработать такие деньги, даже если бы мы захотели». Люхань был честным человеком, который говорил прямо, поэтому его слова иногда заставляли людей чувствовать себя неловко. Мадам Ху сердито посмотрела на него и сказала: «Мы не можем собирать морепродукты, но мы можем прийти им на помощь, когда они заняты. Ты только посмотри на младшего кузена твоего младшего Шурина. Я не верю, что он помогает бесплатно. Он, наверное, получает какую-то выгоду, поскольку он живет неподалеку, ему удобно прийти на помощь. Юй Цзян хороший и честный человек. Младший зять не ошибся в выборе». Люхань все еще не понимал намерений своей жены, что привело мадам Ху в крайний гнев. «Хаэм, твоя младшая сестра даже не может вести собственное хозяйство. Она даже не думает о своей материнской семье, когда есть хорошие возможности». Мадам Ху наконец высказала свои внутренние мысли. Люхань пристально посмотрел на нее и сказал: «Моя семья не похожа на твою семью по материнской линии. Братья, не выполняющие никакой нормальной работы и всегда желающие воспользоваться своими замужними сестрами и дочерями. Ты только посмотри на своих сестер. Твои братья доставили им столько хлопот, что они едва могут продолжать жить. Если бы не щедрость моих родителей, неужели ты думаешь, что смогла бы так хорошо жить дома?» Голос мадам Ху сразу смягчился. «Разве мы не говорили о твоей младшей сестре? Почему ты упомянул мою семью? Я ведь тоже не хочу таких братьев, ах». Люхань посмотрел на нее и сказал: «Мы все знаем, каково было, когда семья моей младшей сестры отделилась от основной. Условия жизни ее семьи только что немного улучшились, так что мы, как ее старший брат и старшая невестка, не должны причинять ей больше хлопот. Просто прямо расскажи об этом Муюн, когда мы ее увидим. Она поможет, если сможет. Но если она действительно не сможет помочь, не говори ей ничего неприятного, ладно?» Госпожа Ху была остра на язык и несколько эгоистична, но все же прислушалась к словам мужа. «Я буду помнить, в конце концов, мы ведь пришли просить их о помощи. Я обязательно буду контролировать свой собственный язык». Пока они разговаривали, они подошли к арбузным полям. На зеленых лозах росли большие арбузы. Они раздувались, когда на них попадало солнце. Семья Юй, находившаяся на полях, нагибалась и осторожно постукивала по арбузам, чтобы найти спелые арбузы. Выбрав спелые арбузы, они срывали их с лоз. На самом деле собранные арбузы уже были свалены в кучу на земле. А боже, это арбузы. Они действительно большие. Каждый из них, вероятно, весит по меньшей мере от 10 до 20 кэти. Верно, их редко можно увидеть в городе, не говоря уже о нашей маленькой деревне, не так ли? Муж, как ты думаешь, сколько стоит одна кэти? Мадам Ху с любопытством обошла груду арбузов, прищелкивая языком. Юй Сяокао с трудом удерживала в руках большой спелый арбуз. Увидев это, Лю Хань быстро подошел и взял арбуз из ее рук. «Второй дядя, зачем ты пришел? Сегодня утром мы с мамой как раз говорили о тебе и старшем дяде по материнской линии». Юй Сяокао не очень-то нравилась госпожа Ху, но она не испытывала никаких дурных чувств к своему слегка скучноватому второму дяде по материнской линии. Лю Хань взял арбуз в свои руки вместе с кучей арбузов. Он потер руки и застенчиво улыбнулся. «Твоя вторая тетя по материнской линии хочет работать на фабрике семьи Чжоу, но мы не уверены, что они все еще вербуют людей. Поэтому я пошел с ней, чтобы спросить об этом». Юй Сяокао посмотрела на госпожу Ху, которая смотрела на арбуз, и сказала: «Есть еще несколько свободных мест для сушки вермишели. Для этого нужны люди дотошные и терпеливые. Как мужчины, так и женщины могут подать заявку». Лю Хань засмеялся и сказал: «Хотя у твоей второй тети по материнской линии острый язык, она очень хорошая работница». Кроме них, госпожа Ху подняла уши и внимательно слушала, боясь что-то упустить. Услышав его слова, она энергично закивала. Юй Сяокао опустила глаза и задумалась, а потом сказала: «Во второй половине дня я поеду со второй тетей по материнской линии. Однако, чтобы работать на вермишелевой фабрике, вам нужно будет подписать соглашение о конфиденциальности. Если вы расскажете кому-нибудь формулу вермишели, вам придется выплатить компенсацию, а также вас посадят в тюрьму». Госпожа Ху быстро поклялась: «Сяокао, ты можешь быть уверена, я никогда не скажу ни слова о фабрике посторонним. Раньше ты говорила, что ищешь своих дядей по материнской линии. В чем дело?» Мадам Ху перевела взгляд на груду арбузов. Мадам Лю была занята взвешиванием арбузов для Ван Эргоу. Говоря о Ван Эргоу, поскольку Сяокао согласилась позволить ему продавать арбузы в кредит, он был особенно обеспокоен арбузными полями семьи Юй. Когда он встречал Сяокао и Юйхая, поливающих поля, он бросался к ним, чтобы помочь нести несколько грузов воды. Вечером он также брал на себя инициативу помочь присмотреть за арбузами, заменяя Юйхая, чтобы тот мог пойти домой и отдохнуть несколько дней. В эти дни он посещал арбузные поля почти каждый день. Зная, что семья Юй сегодня собирает урожай арбузов, он проснулся еще до рассвета, чтобы прийти им на помощь. Хотя он не знал, как определить, созрели ли арбузы, он помог перенести их на край поля. Ранним утром он был весь в поту и работал еще усерднее, чем когда занимался своими домашними делами. Он уже починил ручную тележку своей семьи и приготовился сегодня толкать тележку с арбузами в доке, чтобы проверить воду. Он планировал продать арбузы в городе, но когда узнал, что семья Юй собирается открыть в городе арбузный магазин, то отказался от этой идеи. Когда дело дошло до продажи вещей, 8 из них все равно были бы несравнимы с одной Юй Сяокао. Каждый день на пристани появлялся большой поток купцов и пассажирских судов, так что здесь должно было быть довольно много богатых людей. Таким образом, он последовал совету Сяокао открыть рынок в доках.